Глава 43. Милада. Мои опасения были напрасны. Ехали мы в сторону квартиры Ваньки. Глеб был задумчив, молчал всю дорогу, смотрел перед собой. Охрана ехала за нами. В машину он никого не пустил. Все звонки он сбрасывал, даже не глядя на экран телефона. Что творится в голове у этого мужчины? Где он настоящий? Сейчас Глеб нацепил на себя маску, через которую не пробиться. Закрылся. В чем причина таких изменений, я даже думать не хотела. Остановились мы у самого подъезда, согнав с бордюра спящую собаку. «Я сама дойду», — попыталась оттолкнуть Глеба, когда, открыв дверь, он попытался взять меня на руки. На детской площадке сидели мамочки с детьми и с интересом разглядывали высыпавшихся из автомобиля охранников. Наверное, понаблюдав за тем, как меня на руках несет Глеб, они бы долго могли обсуждать эту сцену. День прошел бы не зря и не так однообразно, как это бывает у женщин в декретном отпуске. Но я не хотела, чтобы Глеб сейчас ко мне прикасался. Я ощущала его напряжение, неприятие, скрытую злость. «Ты даже в такой ситуации находишь силы противостоять мне», — с раздражением процедил сквозь зубы. Выйдя из машины, я самостоятельно не сделала и двух шагов. Поймала на себе взгляд Кирилла, когда он недовольно мотал головой. Глеб подхватил меня на руки и понес к двери. Есть только его мнение и его желание. Не самое лучшее время, чтобы сопротивляться и показывать характер. Хочет нести — пусть несет. Я слышала, как Кирилл, следуя за нами, звонил Ване. Просил встретить, открыть дверь. Что случилось? Встревоженный Ванька бросил дверь в квартиру открытой и выбежал на лестничную площадку. Часто с ней такое? Не ответив на вопрос, Глеб задает свой. «Милада!» Ванька взволнованно и вопросительно смотрит на меня. Температура немного поднялась, стараясь улыбнуться. «Немного?» Хмуро смотрит на меня Глеб. «Абсолютно здорово, а температура под 40?» Продолжает он злиться. Не снимая обувь, проходит в спальню, опускает меня на кровать. «Ты разговаривала с отцом?» Ванька злится. Догадался, что я перенервничала. «Нет, все в порядке». Не хватало только, чтобы он при Глебе начал неприятный разговор. «А что, Степан?» Замирает, как перед броском Глеб. Взгляд становится темным и опасным. Кто бы сомневался, что мимо внимания Тихомирова-старшего ничего не пролетит. Вот так одно неосторожное слово может лишить отца финансовой поддержки. Не то чтобы я очень сильно об этом переживала, но в данном случае папа был не виноват и мог пострадать напрасно. Обычно после общения с родителями у нее случаются приступы. Сдает меня друг. Я ему взглядом показываю, чтобы молчал. Вот мужчины, если видят угрозу, должны объединиться и расправиться с угрозой, даже не разобравшись в ситуации. Родителями? Глеб требовательно смотрит на меня. Одним своим взглядом пытается вынудить все рассказать. «Это семейное. Я не хочу об этом говорить», твердо отрезая. «Наверное, так даже лучше, если он будет подозревать моих родителей в моем состоянии. Я всеми способами хочу отгородиться от Алены и ее отношений с Тихомировым». Глеб злится. Крылья носа раздуваются, желваки бегают. Его задело, что Ванька в курсе ситуации, а его я оставляю за бортом. Не поймет, что, несмотря на нашу физическую близость, душевно мы чужие. далекие друг другу люди. Я не могу кружиться вокруг его орбиты, а он вокруг моей. Соединиться и стать двумя планетами с одной орбитой не в нашем случае. Мы оба закрытые и проблемные, охраняем личные границы от возможной боли. Мы не в состоянии излечить друг друга, а вот ранить и причинить боль друг другу мы способны. Глеб, у тебя самолет. Важные дела в Сочи не терпят отлагательств. Завтра я постараюсь выйти на работу. Я хочу, чтобы он ушел. Ты останешься дома, пока тебе не станет лучше. Справлюсь без тебя. Я позвоню. Бросает Ваньке и, не прощаясь, уходит. В этом он весь. Сначала притягивает, позволяет почувствовать свои эмоции, потом отталкивает. Но ведь в этом мы очень похожи. Мне все сложнее закрываться от Глеба, отрицать очевидное и делать вид, что мои эмоции под моим строгим контролем. Где-то все-таки в душе есть брешь, через которую я впускаю его в свои мысли, в свое сердце.